Глава 13. Питомцы, однако. Антонина Александровна не знала, что и делать, увидев в своей квартире первого за много лет таракана. «Да что ж это такое, а? Откуда?» Алексей Игоревич, привлеченный эмоциональными призывами супруги, пришел на кухню и уставился на насекомое, которое также изучающе рассматривало почтенную супружескую пару. «Эш ты, не пуганный прямо!» Алексей Игоревич притопнул ногой на наглое насекомое, а тот в ответ явственно повторила его жест. Он точно это видел, потому что до того, как услышал вопль жены, смотрел телевизор и был в очках для Дали. Он от потрясения топнул еще раз, только другой ногой. И таракан снова повторил тот же фокус. «Лешенька, ты что?» Антонина Александровна, опешив, смотрела на притопывающего мужа и стоящего напротив крупного таракана, который и не думал спасаться бегством. «Тебе плохо?» «Тоня, да ты посмотри, он же делает то же самое, что и я!» — потрясенно заявил муж. «Его надо поймать и понаблюдать!» «С ума сошел! Прибить его надо, и все тут!» Антонина решительно шагнула к таракану, а тот весьма шустро произвел тактическое отступление под холодильник, оставив обоих супругов с носом. «Это от соседей, точно от них», — возмущенно заявила Антонина. «У них и собака, и три кошки, живут, небось, как свиньи. Надо купить средства от тараканов, а то еще кто-то прибежит». Из-под холодильника на нее смотрело очень много этих самых «кто-нибудь», но выбегать они пока не спешили. Ночь — друг тараканов, это известно всем. Правда, не все осознают, насколько активными и изобретательными бывают эти создания. Алексей Игоревич, например, многое про них не знал. Первое изумление, вызванное встречей с тараканом, заставило его, выйдя в кухню для того, чтобы попить воды, там задержаться. Он, воровато оглядываясь на дверь, разломил кусочек овсяного печенья и бросил несколько крошек на пол. Ждать пришлось недолго. Тараканий коллектив, слегка заскучавший в стерильной чистоте Антонининой квартиры, обрадовался подношению и рванул за ним со всех лапок. «Ничего себе! Вот тот даже не ест, а катит кусочек под плиту. С ума сойти!» — как ребенок радовался Алексей Игоревич. Тут надо сказать о том, что у него была мечта. Да-да. Взрослый, даже уже, можно сказать, пожилой мужчина, очень хотел завести кота или собаку, но жена даже думать об этом ему запретила. То есть завести-то животных он никак не мог. Только вот запрет мысленной деятельности на эту тему был неоднократно и смело им нарушен. «Ну что ты тут поделаешь, если так хочется с кем-то пообщаться? Понаблюдать, покормить?» А он своими глазами видел. В телевизоре показывали, что некоторые и пауков заводят, и многоножек, и скорпионов, и даже этих самых тараканов, только огромных, экзотических. Если бы он завел такого, то жена его самого как явление бы повывела. Но раз уж пришли тараканы от соседей, то Алексей Игоревич в этом не виноват. А что печенье им покрошил, так следов-то уже никаких и нет. Все потребили. Он подумал, пожал плечами и брызнул немного воды под холодильник. Когда-то читал, что тараканы могут есть даже бумагу, но вода им обязательно нужна. «А что я? Случайно пролилось», — хмыкнул он, выходя из кухни. «Да и потом, Тоня их все равно изведет, так что это так, неважно». Утешив себя этим умозаключением, Алексей Игоревич отправился спать. Утром его супруга купила тараканьи отравы, не зная, что для данной популяции это уже давно пройденный этап и вообще лакомство, а потом зашла поругаться к соседям. «Тараканы? Да уже много лет ни одного не видели», — категорично ответила соседка. «Чего вам еще? Какой свинарник? За собой смотрите. Раз сами тараканов развели, на окружающих не кивайте. Ни у кого в доме больше такой пакости нет». Иначе все бы уже жаловались». Антонина, крайне возмущенная хамским поведением наглой бабы, которая мало того, что не признала свою вину, так еще и ее посмела в чем-то обвинить. Вернулась домой и узрела на кухне примерно штук 50 разновозрастных питомцев. Визг и топанье ног их немного смутили, и питомцы спешно разбежались под мебель, чтобы не сердить хозяйку, а то ей еще плохо станет. «Ну вот я вам! Жрите!» Она щедро нанесла гель от тараканов везде, где только могла, и со спокойной совестью начала следующее по срочности дело. Дозвон до старшей внучки, которая давеча посмела не быть дома, когда она туда пришла, да еще и не перезвонила ей. «Я же по-русски написала, перезвони немедленно!» Рассердилась Антонина, не зная, что все ее 218 тараканов от души прославляют заботливую хозяюшку, которая мало того, что предоставила им такое вкусное и так много, но еще и позвала на обед. Таня не перезвонила по причине занятости. С гусями она нагулялась до состояния полной усталости, потому что те раз за разом приволакивали нехилый такой гвоздодер и явственно намекали на продолжение игры. Потом срочно позвонили с работы, выходной выходным, но пришел мужчина со сложным пациентом, и ей пришлось бежать в клинику. Хорошо, хоть все совсем рядом. Там она завозилась со здоровенным псом, скулящим тоненько и жалобно. Точнее, даже не с псом, а с его хозяином. Он нипочем не соглашался оставить ее и своего любимца наедине. Едва уговорила. «У него лапа болит. Правая, передняя», — перевела спешно вынырнувшая из-за шкафа Норуш. «Нет, не тут. Чуть правее. Еще правее. Вот. Именно там и болит». «Не понимаю. Здесь ничего нет», — удивлялась Таня, бережно осматривая лапу. «Он говорит, что на улице была битая бутылка. Он ее обошел, но, наверное, кусочек отлетел далеко». «И впился в лапу», — сообразила Таня. «Да, такое могло быть. Если осколок крохотный и острый, а поверхность лапы шершавая, то место попадания этой занозы можно попросту не разглядеть». Конечно же, острый стеклянный осколок Таня нашла и достала. Правда, повозиться пришлось. Очень уж крохотная заноза отравляла жизнь здоровенному псу. Потом, пока она не ушла, к ней спешно направили хорька с отвратительным характером и тотальным облысением, потом двух котов, затем... «Так, я не поняла, что происходит?» Таня сердито воззрилась на начальство. «У меня выходной». «Танечка, ну пусть он у вас до завтра будет, а? У нас Костика на работе нет. У него собака пропала, он ищет. Вероника заболела. Но мне ж не разорваться». Добросердечная Таня покосилась на вопящего в переноске кота, подранного собакой, на крошечного шпица с больными ушами. Да и согласилась. «Но в самом-то деле, что она? Тут больные, а там бабушка с женихом. И с кем ей нужно быть?» Потом примчался счастливый Костик, который собаку свою все-таки отыскал. Он приволок здоровенный торт, вручил подменивший его Тане, правда, на нервной почве почти весь подарок и слопал. «Тань, ты не представляешь, ну как это возможно? Она же не такая уж и большая, не мастиф все-таки. А тут дурни какие-то почти ей под лапы петарды кинули. Так она с перепугу рванула и карабин поводка сломала. Я чуть ее нашел. Она же подобранная, улицы боится ужасно. Я ее несколько лет назад вот тут за углом и подобрал. Привязана была к изгороди каким-то типом. Так она до сих пор не может по той улице ходить, ее трясти начинает». Таня понимала, что Костик перенервничал. Пожалуй, примерно так же, как и его собака. Так что сочувственно кивала головой, подливала чай и подкладывала торт. Потом опять косяком пошли клиенты, так что, отработав полноценный день с Хвостиком, щедро прихватившим приличную часть вечера, Таня пришла домой поздно, на бабушкину записку обратила внимание постольку-поскольку, машинально положила ее под зеркало в прихожей, да и ушла ужин готовить. А еще через пару секунд записка была пущена на целлюлозные волокна путем передачи ее очень полезному хомяку. «Не гудочек, а домашний утилизатор какой-то», — думала Шушана. «Ну, оно и к лучшему». Звонок бабули, которая набрала Танин номер на следующий день, принимать категорически не хотелось. «Ну, ладно уж, невежливо же совсем не брать, да? спросила у себя Таня и честно ответила. «Невежливо. Надо поговорить». «Татьяна, что ты себе позволяешь?» начала бабушка воспитательный процесс, не отвечая на внучкино приветствие и даже не подозревая, что с точки зрения Тани все это напоминает пилораму. «Ты почему мне вчера дверь не открыла? Почему не перезвонила?» «Так как я могла открыть, если меня весь день дома не было?» флегматично уточнила Таня. «Да где ты могла быть-то?» «Сначала у меня были дела, потом вызвали на работу, коллега заболела». «А потом?» «Как ты посмела мне вечером не перезвонить?» «А потом я устала. Я пришла в начале 10-го». «Ты абсолютно не понимаешь, что творишь. Ты гробишь свою жизнь на всякую ерунду. Если все так пойдет дальше, то ты превратишься в старую деву без жилья, без денег, без перспектив». «Я физически не могу быть старой девой, извини, пожалуйста». «Я замужем была, ты забыла?» «Прекрати цепляться к словам. Я имею в виду, что ты никогда не выйдешь замуж, если будешь продолжать так жить». Ты как последняя дура развелась с мужем из-за какой-то ерунды. А сейчас ты также не хочешь послушать меня и мать и решить свои проблемы». «И какой же путь решения?» — устало уточнила Таня. «Разве мама тебе не сказала? Я обо всем договорилась. Ты выходишь замуж за Тимофея. Галочка принимает тебя в семью, и ты...» «И я становлюсь личной и безотказной прислугой твоей дачной соседки и ее сыночка?» «А в перерывах между полевыми работами на их даче вскапываю ваш с дедом участок? Спасибо большое, но все это без меня». «Ты что, не соображаешь? Это твой единственный шанс». «Соображаю, что это очень удобно для Галины и ее сына. Для вас это хорошо, а для меня это абсолютно неприемлемо». «Таня, я запрещаю тебе так со мной говорить. Ты глупая девчонка, которая жизни не знает. Ты живешь в какой-то сказке, которую сама придумала, и не понимаешь, что реальная жизнь совсем другая. Пока у тебя еще есть время устроиться в жизни, надо использовать этот шанс». И снова припомнился старый фильм «Морозко» с губастым женишком и его матушкой. И Таня невесело усмехнулась. «Нет уж, второй раз на это она уже не купится. А сказка? Да, пожалуй, в ее жизни она присутствует гораздо реальнее, чем могла бы себе представить ее бабушка». Эта мысль заставила Таню улыбнуться, и она как-то сразу успокоилась. «Бабушка, ты уже не можешь мне что-то запретить?» Негромко и очень спокойно ответила Татьяна. «В детстве — да, а сейчас — прости, время ушло. Реальная жизнь? А ты себе хотела бы такую реальную жизнь? С нелюбимым и нелюбящим пользователем мужем, со свекровью, у которой яда на 8 гадюк хватит? Помнишь? Это ведь ты сама про нее так говорила. А Вике бы ты такое хотела?» «При чем тут я или Вика?» — рассердилась Антонина Александровна, не в силах осмыслить то, что сказала внучка. «У тебя вообще совесть есть? Как ты смеешь?» Да, взрослому человеку запретить что-то уже не так-то просто. Да если в семье с ребенком живет любовь и забота, то и ребенок этот сам будет стараться не расстраивать близких и любимых, в свою очередь заботиться о них. Только вот в такой семье подобные разговоры в принципе невозможны. А если в семье с ребенком обращаются как с чем-то ненужным, нелюбимым, то простите, и взятки-то гладкие. Попросить о помощи можно, конечно. Попросить и понадеяться, что этот вчерашний ребенок все-таки вырос великодушнее, чем были вы сами. Если так, то вам незаслуженно повезло. А если нет... Конечно, есть у него обязанности заботиться о старших. Вот по обязанности вы и получите не больше, не меньше, чем вложили, ровно по закону. Разумеется, бывают исключения в виде совсем уж бессовестных людей, которые забывают все хорошее, что было в детстве, равнодушно проходя мимо близких, которые их любят. Но Таня-то никогда такой не была. Так что ответила она бабушке без малейших душевных терзаний. «Совесть есть». «Как смею? Запросто. А ты или Вика при том, что ни себе, ни Вике ты бы такой дивный вариант не устраивала?» «А я? Ну, третий сорт не брак, да? Внучка, похожая на неугодного зятя, не такая, как ты хотела, неподходящая и ненужная, да? Прости, но я такая, какая есть». «Ты говоришь какие-то глупости», — в сердцах заявила Антонина Александровна, неожиданно обнаружив, что старшая внучка понимает ее гораздо, несоизмеримо лучше, чем ей казалось. Стало неловко. Антонина невольно почувствовала себя в чем-то виноватой. Поэтому, чтобы заглушить это неприятное ощущение, она еще более громко и сердито заявила. «Я не понимаю, что ты там лепечешь. Мы ради тебя стараемся. Ты понимаешь, что у тебя ничего нет? Потом куда ты придешь? К нам с дедом, к матери, к сестре? Как мы тебе потом сможем помочь?» «Да никак», — очень хладнокровно отозвалась Таня. «Я и не рассчитываю на вашу помощь. Уже не рассчитываю. Знаешь, мне так тяжело было, когда я обнаружила, что мне муж изменяет вовсю. Вот тогда мне действительно очень нужна была поддержка. Нет, я не планировала проситься к тебе и деду в квартиру или маму напрягать. Мне было бы достаточно просто нескольких слов. А вы все так испугались, что я вас как-то обременю, что начали меня отпихивать и отгонять обратно к мужу, только бы я вас не беспокоила. Да ты ничего не поняла. Просто жизнь сложная, а ты? А ты сама простила бы деда, если бы узнала, что он изменяет тебе с твоей лучшей подругой. Да и не только с ней. Что он просто пользуется тобой, а о любви, уважении и помощи и речи нет. Ты захотела бы к нему вернуться. Что бы ты сказала тем, кто настаивал на таком возвращении?» Частенько возраст в зеркале никак не соответствует тому, как человек ощущает и видит сам себя внутри. Именно поэтому Антонина Александровна аж поюжилась, на секунду представив описанное внучкой при своем непосредственном участии. Она бы... Ух, что бы она сделала! Разлучница сильно бы пожалела, а муж... Выглянувший на шум Алексей Игоревич уставился на крайне воинственную жену, почему-то держащую в руке табуретку. Выглянул и спешно удалился в свою комнату. Слану понятно, что супруга не в настроении, так зачем нарываться? Таня не видела бабулю, но настроение уловила и негромко усмехнулась. «Знаешь, мне кажется, что ты меня сейчас поняла. А теперь представь себя на месте жены и невестки соседнего семейства. Вспомни, как Галина устраивала скандалы из ничего, даже тебе, и прикинь, как она будет себя вести с невесткой, которой некуда идти и не на кого полагаться». Табуретка была стиснута покрепче, так что 11 тараканьих разведчиков уважительно зашевелили усами. Вон, а как их хозяйка-то могёть. «Так что ты меня извини, но я не стану делать то, что ты мне через маму передала», — закончила Таня. «А сейчас мне пора. Пока, ба!» Посреди прихожей на несчастной табуретке сидела Антонина с настигшим ее внезапно странным ощущением. Пожалуй, первый раз в жизни она поняла, что готова Таню зауважать. Ну, чуточку, конечно, самую малость. Заниматься всякой гадостью, да еще под Новый год, страшно не хотелось. Это с одной стороны, а с другой... «Если бы мне не удалось превентивно убрать этого гада к тому гаду, то сейчас и не с такой пакостью пришлось бы возиться», — разумно рассудил Филипп, приступая к разбору архива и источника заработка незабвенного, но на некоторое время позабывшего реальность Сергея Алушкина. Ревизованные талантливым хомяком папки, коробки и прочий скарб лежали на полу практически пустой комнаты, которую Соколовский использовал как взлетно-посадочную полосу. Обычно открытое окно он прикрыл, натянул перчатки чисто на всякий случай и начал рассортировывать добычу. Через несколько часов усилий стало понятно, что у Алушкина был воистину неслабый размах. Тут и измены, мелкие и слегка постыдные проступки, но такие, которые способны сломать карьеры и репутации. Косился Соколовский на самую большую кучу папок. «Это надо вернуть жертвам. Ну, подарочек к Новому году. И деньги, которые они давали Алушкину, тоже». Пачки денег, плотно упакованные в черные пакеты, увесистыми кирпичиками лежали отдельно. «Это вещи посерьезнее». Соколовский подтолкнул ногой кучку свидетельств о правонарушениях, способных испоганить налаженную жизнь многим известным людям. Финансовые выверты, мелкие кражи, скорее по глупости и по молодости. «Документы вернут, деньги на благотворительность». «А вот это уже значительно серьезнее». Филипп перебрал 8 папок, которые положил подальше от остальной массы. этот подарочек в прокуратуру полетит. Эх, налетаться придется от души». Стук или скрежет по оконному стеклу чего-то острого и когтистого обычно ничего особо хорошего с собой не приносит. Пугающие звуки. Но только не в этом случае. Полное ошеломление, восторг, который не помещается в груди и прорывается вскриком, диковатые танцы вокруг Шрёдера или костра, а то и около унитаза, неохотно глотающего подранные в мелкие клочки бумаги или молчаливое, но такое полное счастье, ощущение свободы и всепоглощающее облегчение — все это в той или иной степени присутствовало у получателей особых посылочек. Последним рейсом «Соколиного экспресса» был доставлен подарочек на стол одного из руководителей прокуратуры. Филипп его знал лично, как-то консультировался с ним по роли. Порядочный мужик, он, конечно, сильно удивится способу доставки. Взяло и материализовалось на столе. Но камеры я ему загодя отключил. Так что пусть довольствуются тем, что в свертке. «А там достаточно», — рассуждал Соколовский. Отправка денег в проверенные благотворительные фонды завершила работу по расчистке завалов его особой комнаты, и Соколовский уже было решил, что это все. Никаких сюрпризов от истории с Алушкиным больше можно не ожидать. «Однако, как-то я был слегка неправ», — насмешливо думал он, приняв звонок от одной знакомой ему личности. «Курьера из тайги примите?» — голос Ивана Лисьева, а для близких знакомых и друзей Тявина, развеял иллюзии Соколовского. «Примем, конечно», — радушно отозвался Филипп. «Ты в мою гостиницу или так, проездом?» «В отпуск. Я же теперь могу отлучаться от... сами знаете, от кого. И если позволите, хотел бы в вашу гостиницу. В обычных людей многовато на мой вкус. Тем более, что я сумочку тут везу. Для Татьяны». «А, даже так? Ну хорошо, приезжай». Соколовский специально заехал в гостиницу, встретив у дверей Тявина. Завел его внутрь, строго приказав вдохновившимся было гусям гостя не жрать, и проводил его в свой кабинет вместе с багажом, с которым Тявин не расставался ни на секунду. Сумочка представляла собой здоровенный и весьма увесистый баул, в котором сверху лежали какие-то вещи, явно для конспирации, а под ними... «Рога в денежном эквиваленте за вычетом процентов моего родича, ну и моих, за доставку», — объяснил Тявин. Соколовский оценил баул и хмыкнул. «Вот теперь и думай. Не сбежал бы с работы мой ветеринар. Она же теперь может вообще о деньгах не беспокоиться». «Может. Но не думаю, что сбежит», — улыбнулся Тявин. «А, вот еще сувениры от родичей из Норильска». Он достал из рюкзака коробку. «Сами понимаете, там у нас кроме мехов особо вести нечего». А меха мы по очевидным причинам не дарим. Короче, они сильно призадумались, но все-таки нашли, чем Таню одарить. Я могу ей все передать? Можешь, конечно. Ты располагайся. Вон, комната удобная, а она скоро придет. И да. Она спрашивала, как ты в натуральном виде выглядишь, хмыкнул Соколовский. Тявин настороженно покосился на него и уточнил. И как она среагировала? «Нормально, она уже много чего видела. Да ты и сам понимаешь, после Хорша ты уже так. Легкая разминка для воображения». «Боюсь, таким образом меня еще никто... не именовал», — отозвался Тявин.